Глава 29. Союз эльфов. Держать фантом Маларка было странно. Я всем своим существом чувствовала, что мой Ларри рядом, но фырчание коши, спрятавшегося где-то между веток высокого эльфийского дерева, не позволяли расслабиться. Мы сидели в беседке не больше 20 минут, но я уже чувствовала себя выжатой, как лимон. Рассказывать о себе снова было морально тяжело, особенно после того, как к моей смерти добавилось знакомство с Первым миром и расставание с Маларком. Созданный мной астрал темного мага осторожно поглаживал мои подрагивающие пальчики. Порадовало то, что я воздержалась от эмоций, как это было на Лурине. Вместо меня в процессе изложения сути доверенной Риэлем миссии плакала Ланивен. Эльфийка без всяких прикрас сумела уловить горечь ситуации, и меня тронуло до глубины души то, что Эланис не стал насмехаться над чувственной натурой Эрлины Светлых. Дроу коснулся плеча эльфийки и, дождавшись удивленного взгляда Лани, подарил ей понимающую улыбку. Это было мило. Чтобы не смущать зарождающееся нечто, придвинулась к материальному фантому и спрятала лицо на груди Маларка. Где-то вспорхнула птица. «Коша будет мной недоволен». Я понимала фамильяра, но и отказать себе, пусть и в видимости, отношений с Ларри никак не могла. Меня прямо-таки начинало душить внутреннее несогласие с такой жестокой несправедливостью. Хотелось кричать и топать ножками, как тому капризному ребенку, родители которого в чем-то решили ему отказать. Знаю, что это упрямство до добра не доведет. Ничего путевого из этих фантомных встреч не выйдет, и все равно. Как же это все сложно! Вздохнула Ланивин, безукоризненно поймав мое внутреннее состояние. Я улыбнулась эльфийке через силу. Да. Пора возвращаться в зал советов. Вы обсудили все вопросы по предстоящему сотрудничеству? Лани будто бы очнулась. Эрлина сдвинулась влево, чтобы рука Эланиса перестала поглаживать ее плечо. Щеки девушки вспыхнули от смущения, а кончики ушей забавно задвигались. Да, осталось только подписать магический договор, ну и расследовать убийство моих родителей. Ты опять? Эланис возмутился. Но что-то мне подсказывало, что раздражение Дроу накрыло раньше, чем Лани вспомнила об успешном покушении на жизнь бывших светлых эрлинов. Обиделся, что ему хрупкое девичье плечико зажали. Переглянувшись с Маларком, поняла, что мой темный красавец думает примерно о том же. Еще и потянулся ко мне и без зазрения совести поцеловал в шею, типа «завидуй, моя красотка мне принадлежит вся с потрохами». Эрлин Альтенара стиснул челюсти. Ланивен ничего такого не заметила. Девчонка распереживалась. «Нет, я же ничего такого вам не предъявляю, просто надо узнать, от кого мне ждать в ближайшее время угрозу». «Ни от кого», — процедил Дроу, щурясь от бликов яркого солнца. «Тебе надо только довериться мне, и я сам найду этих смелых». «Я...» Лани забавно приоткрыла рот, видимо, в шоке от такого щедрого предложения воинственного Эрлина, известного на всем Фелдрасаре своей жесткой хваткой. Эланис и Маларк в этом были похожи. «Соглашайся», — решила я толкнуть девушку туда, где видела перспективы зарождения яркой любви. Лани вытаращила на меня свои умопомрачительные глазки. «Я отправлюсь с тобой. Посмотрим на Альтенар, подземные города Дроу для землянки, что-то из ряда небылицы. И вообще, раз уж Эланис становится твоим союзником, почему бы не воспользоваться его опытом в решении таких проблем, как предательство одного из своих? Иногда нужно просто довериться мужчине, тем более такому опытному». Чувствовала себя старой тетушкой, знатно покуролесившей всю свою юность, а, возможно, и зрелость. А потом меня ущипнули за бок. «Ай!» Я невинно захлопала глазами, ловя ревностный взгляд Ларри. Потянувшись к магу, чмокнула его в губы. Иланис тихо засмеялся грудным смехом, пока Лани со своей трогательной наивностью не посмотрела на Дроу. Тут уже пришел наш с Луринсом черед подхихикивать. «Ну, ладно», — выдохнула Лани, переводя взгляд на поверхность озера, где весело танцевали блики солнца. Дыхание Иланиса сбилось на секунду. Дроу еле-еле справился со своей улыбкой, боясь показывать торжество, распирающее его. «Какие они классные!» «Идите, я вас догоню». Я поднялась первой и шустро собрала оставшуюся от перекуса еду в корзину. Лани и Эрлин темных эльфов ушли в направлении замка по дорожке. Слева что-то шурхнуло. «Отпускай его», — буркнул Коша, недовольно нахохлившись. Все оперение совы фамильяра встопорщилось. «Ему скоро просыпаться. Ты ослабляешь связь его души с телом. Хочешь, чтобы он стал той самой невинной жертвой?» Такая перспектива напугала меня. Маларк коснулся моей руки и провел по коже до оголенного локтя, замирая за моей спиной. «Не умничай», — натурально рыкнул Коша. «Видимо, получил отповедь от моего молчаливого защитника. Я говорю то, что есть, и она знает, что я прав». Повернувшись к Ларе, обняла парня за талию, с отчаянием прижимаясь к торсу двойника. «Сейчас, секунду. Да, ты прав». Коша вывернул шею совы на 180 градусов, громко фыркая. Потом тяжело вздохнул. «Он говорит, что любит тебя и требует, чтобы ты прекращала так убиваться. И я не буду этого говорить», — возмутился Коша. Хлопнул крыльями и сбежал. Как всегда, зараза вредная. Подняв взгляд на Маларка, тут же получила нежный поцелуй. Потом последовал выразительный взгляд и снова поцелуй. Только теперь более настойчивый, властный, сминающий все мои тревоги и запускающий в сознание розовый туман. Я развеяла Ларе, не отрываясь от его губ. Как только ощущение поцелуя окончательно покинуло меня, открыла глаза. Лес, беседка, озеро и я одна на целую милю. Коша прав. Я не имею права так рисковать жизнью, Ларри. Сейчас вообще я ни на что права не имею. Мои привязанности — ошибка, которую я допустила сама, вступив на путь посланницы Небесной канцелярии. Думала, что осталась такой же, как была, а это не так. Я мертва. Я изначально не имела никакого морального права испытывать к объектам заказа каких-либо чувств, помимо желания выполнить требуемое. Второй мир, как его, Терон, вот там я все сделала правильно и по существу. Никаких привязанностей, только двое пленных, которые до сих пор сидят в темнице душ, дожидаясь своей очереди на определение ПМЖ. Вздрогнув от крика вспорхнувшей с дерева птицы, посмотрела в небо, где красовались три луны. Надо оставить Ларри в покое. У него своя жизнь на Лурине. Возможно, где-то там ходит его вторая половинка, а я только сбиваю его, мешаю. Вокруг меня разрослась тьма. Магия всегда лихо ловила мое настроение. Вот и сейчас не свет, а мрачная чернота сопроводила меня в зал советов, покровительственно открыв возможности своей стихии. Светлые эльфы сглотнули, провожая меня озадаченными взглядами. Люди Ланивен знали, что я умею владеть и светом, и тьмой, но все равно пугались, когда я прибегала к этой стороне своей силы. Я снова застыла каменным изваянием рядом с троном Лани. Только в этот раз слушала эльфов очень внимательно. Это помогало отгородиться от боли и жалости к себе. Я будто заморозила себя изнутри. Так легче. Так правильно. Эланис и Ланивен еще раз перепроверили все пункты, которые услужливо за ними в процессе четырехчасовой беседы записывали сразу несколько советников. Потом пара эрлинов переглянулась и... и поставили свои подписи специальными перьями, куда заправлялась вместо чернил их кровь. Магические ручки тут же были уничтожены. Народ с облегчением выдохнул и принялся готовить бал. А следующим утром я, Ланивен и несколько ее стражей большой компанией покинули Иншаэль, приняв приглашение Дроу. Нас ждал Альтенар.